Эпилог. Темно, сыро, тихо. Я прижалась спиной к холодной стене, прислушиваясь к тому, что происходит за углом. Шуршали крысы, попискивали, но больше ничего не было. Не слышно стражи, нет разговоров и внезапных свидетелей. Хорошо. Юркнув за угол, сделала 3 шага вперед и свернула вправо. Все так, как было нарисовано на карте. Прекрасно. Дело осталось за малым. Дверь открылась тихо. Не скрипнули петли. За ней находилась узкая темная лестница, ведущая на 2-й этаж. Оставив крыс в полуподвальном помещении, которое тут использовалось чуть ли не как столовая, я прикрыла за собой дверь и осталась в кромешной темноте. Мгновение, и на моих пальцах загорается искорка огня. Истинного пламени. Если бы кто меня сейчас мог видеть, то наверняка испугался той усмешки, в которую сложились губы. А я не могла сдержать ее каждый раз, как обращалась ко 2-й стихии, которая открылась мне не так давно. И покорилась довольно быстро. Элементали обманули Ундину. Они не лишили меня доступа к силам. Это была игра. Очередная игра древнейших созданий, в которых я выступала лишь игрушкой. Но, честно говоря, меня это больше не смущало. Ровно до тех пор, пока я буду любимой игрушкой, меня все будет устраивать. А что плохого? 2 стихии 10-й ступени и 1/3. Еще около года, и воздух подчинится мне. Поднимаясь по лестнице, я вспомнила небольшую пятнистую саламандру, явившуюся мне у поместья Ордена Тени. Элементаль стихии огня тогда явно дал мне понять, что все ложь, и я могу обратиться к нему за помощью. Вот только поняла я это после свадьбы, когда мы с Фенриром сбежали со дворца и, притворившись парой простых людей, отдыхали в таверне. По какой-то причине на постоялом дворе вспыхнул пожар. Я тогда среагировала быстрее мужа, и вместо того, чтобы призвать воду и потушить все, поглотила энергию из стихии, тем самым ослабив ее на какое-то мгновение. За этими воспоминаниями я добралась до конца лестницы и аккуратно приоткрыла дверь, прислушиваясь. То ли я пробралась в замок к идиотам, то ли стража совершенно точно не отрабатывает своих денег. Ни одного патруля, ни одного проверяющего. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Надо нагрянуть с незапланированной проверкой к своей страже. Если и у нас в замке такая же ситуация, то я валю в другой мир. До нужного помещения я добралась за 10 минут. А за все это время встретила всего лишь 1 стражника, спящего, у кладовой. Единственной защитой на моем пути оказалось несложное заклинание на двери, которое снималось буквально 2 словами. Я даже 2 раза дверь проверила на наличие артефактов-маячков. Пусто. А уже через 2 минуты, прижимая к груди нужные бумаги, я расположила перед собой камень-телепорт и со вздохом перенеслась в кабинет правителя королевства Меркулион. Фенрир стоял у окна, за которым господствовала глубокая ночь, и разминал шею. Почувствовав колебание магии, обернулся и улыбнулся. «Я уже начал переживать». «Ты представляешь?» Я взмахнула пачкой бумаг, за которые мой муж был готов удавиться. «Никакой охраны!» «Никакой защиты, абсолютно! 1 мужик, сторожащий запасы крупы, и все!» Мои эмоции вызвали смех у Нориздена. Он шагнул вперед, а я успела только отметить то, что он, несмотря на статус и возмущение Лекса, опять в простой черной рубахе. А потом супруг меня поцеловал. Бумаги зашуршали осенними листьями, посыпались на пол, услали его тонким, пожелтевшим от времени ковром. И кому сейчас было важно, что на них важные договоры, пакты и планы? Сейчас были важны только горячие губы, которые сводили с ума. Руки, которые скользили по обнаженному животу и груди. Вот только когда он успел избавить меня от рубашки, я заметить не успела. Но разве это было важно? «Больше никаких заданий», – прошептал он мне в губы, усаживая на высокую столешницу. «Ты королева или кто?» «Даже если их будешь давать мне ты?» – хмыкнула я, расстегивая ремень на его брюках. «Тем более, если их буду давать я», – рассмеялся Норрисдон, прерывая этот разговор горячим поцелуем, который становился все настойчивее и глубже. «Ну да ладно. О делах мы поговорим с тобой завтра, мой любимый муж. А сегодня постарайся убедить меня в своей правоте». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру